Им была организована иркутская тайная типография этой партии, в которой было напечатано несколько брошюр и прокламаций. Типография эта осталась нераскрытой полицией, и рассказы о ней немало способствовали закреплению репутации Татарова как опытного конспиратора и убежденного революционера. Это последнее далеко не соответствовало действительности. Позер и любитель хорошо пожить. В революционное движение Татаров пошел только потому, что это давало возможность играть видную роль в той студенческой среде, в которой он вращался. Ни глубоких убеждений, ни стойкости у него не имелось. Пребывание в ссылке излечило его от увлечения революцией. А родственные связи и знакомства позволили ему нащупать пути к заманчивой карьере, которая обещала дать много денег и возможности хорошо пожить. Его отец был протоиереем кафедрального собора в Варшаве и имел обширные связи среди высших чинов администрации и полиции. Он был знаком и с графом Кутайсовым, генерал-губернатором Восточной Сибири, который в прежние годы служил в Варшаве в качестве начальника Варшавского жандармского округа. Один из сыновей Кутайсова был сверстником и едва ли не школьным товарищем Татарова сына. В Иркутске знакомство было восстановлено, и политически сильный организатор революционной типографии бывал в гостях в доме генерал-губернатора. Старик Кутайсов вспомнил о своей былой жандармской практике и соблазнил Татарова заманчивой карьерой провокатора. Он же служил и посредником на первых стадиях переговоров Татарова с департаментом полиции. Последний с радостью ухватился за предложение. Время было тревожное. Центральной агентуры среди социалистов-революционеров департамент не имел, кроме Азефа, который жил за границей, и сведения которого далеко не удовлетворяли департамент. Новый агент, имеющий обширные связи в центрах партии, был как нельзя более желателен для департамента. 27 января 1905 года департамент по телеграфу дал разрешение Татарову на выезд в Петербург. Официальным предлогом досрочного освобождения из ссылки была болезнь старика отца. Разрешение на заезд в Петербург было мотивировано семейными обстоятельствами. 9 февраля Татаров выехал из Иркутска и около 20-го прибыл в Петербург. Здесь он нашел целый ряд своих знакомых по иркутской организации социалистов-революционеров, занимавших видные посты в партии социалистов-революционеров. Фриденсона, Тютчева, других. Как хорошо известного им партийного товарища, они осведомили Татарова о партийных новостях. Из этих рассказов ему стало известно, что в Петербурге находится отряд членов боевой организации, и что в его состав входит, между прочим, Ивановская, которую Татаров знал по Сибири. Последняя жила нелегально, но кто-то был так неосторожен, что сообщил Татарову ее адрес. Это была исходная точка, опираясь на которую полиция начала свое наблюдение.